Глава вторая. Душа после смерти. Вопрос. Что происходит с душой после смерти плоти? Ответ. Покидая плоть, душа некоторое время сохраняет личностные качества покинутой плоти. Сохраняются внешний облик и все родственные привязанности, кои были в течение земной жизни покинутой плоти. Сие происходит благодаря тому, что на протяжении 40 дней сохраняется материальная жизненная сила, удерживающая состояние личности. Поэтому в течение 40 дней, пока идет распад всей жизненной силы, душа человека пребывает рядом с родственниками. Она все видит, все слышит, что делает небесполезным обращаться к ней. А по истечении 40 дней материальная жизненная сила человека распадается и растворяется в природной ткани матушки Земли, ибо составляет единую суть с ней, как и ткань минералов, растений, животных. Душа после сего концентрируется в маленькую светящуюся точку, в зависимости от духовного развития, либо больших размеров, либо меньших. В душе раскрывается память всех предыдущих воплощений, и она теперь уже переходит из состояния личности в состояние индивидуальности. Пороки, кои очистились благодаря последнему житию во плоти, стираются из памяти, но те грязные наслоения, кои остались, будут продолжать приносить серьезные страдания. Душа будет испытывать тяжесть и постоянный стыд, ибо она хорошо осознает содеянные ошибки. И более того, в этом состоянии внутренняя суть души становится полностью открытой для обозрения всем братьям и сестрам, находящимся в подобном положении. Души знают друг о друге все. Наибольшие страдания, конечно же, будет испытывать тот, кто более привязан к плотским потребностям, ибо многие потребности и желания сохраняются, а вот возможность удовлетворения их отсутствует. Нужна новая плоть, которую порой приходится ждать очень долго. И эти души, обретя состояние крохотной светящейся точки, начинают свободно перемещаться вдоль поверхности земли матушки. Они способны мгновенно переместиться в любую ее точку со скоростью мысли. Души эти все видят, все слышат, что происходит на земле, но сделать ничего не могут. Если они сохраняют способность развиваться, то будут ждать новой плоти. Души, ставшие неспособными нести холод, уходят в рай, а души, окончательно падшие, в ад.